Она указала на тучного краснолицего мужчину, занятого беседой с другим агентом. Оба оглушительно хохотали на только что отпущенной Фальстафом остротой. «А с кем он разговаривает?» «Это Вернхэм Дин, герой-любовник в одном из романов Дафны Фаркит. Мистер Дин — верный член Беллетриции. И мы не ставим ему вину, что...» «Где это Хевишем?» — раздался громоподобный рев. Двери распахнулись, и в зал влетела весьма растрепанная Красная Королева. Все застыли в молчании, за исключением мисс Хевишем, которая чрезвычайно вызывающим тоном произнесла: «Некоторым лучше не ходить по распродажам, а?» Собравшиеся оперативники, осознав, что присутствуют всего-навсего при очередном этапе затяжной личной распри, вернулись к своим разговорам. У червонной дамы под глазом красовался здоровенный свежий синяк, а два пальца скрывал гипс. Книга «Всяческая распродажа» дорого ей обошлась. «Что у вас на уме, ваше величество?» — спокойно спросила Хевишем. «Еще раз полезешь в мои дела?» — прорычала Красная Королева. — И я за себя не ручаюсь. Я неловко переминалась с ноги на ногу. Мне захотелось убраться подальше от этой неприятной свары. Но поскольку кому-то следовало держаться поблизости, дабы растащить их, если начнется драка, пришлось остаться. — А не слишком ли серьезно вы все воспринимаете, «Ваше Величество», — сказала Хевишем, всегда сохранявшая должное уважение к царственной особе. «В конце концов, это ведь всего лишь издание Фаркит». «Подарочное издание», — холодно отрезала Красная Королева. «Ты нарочно перехватила подарок, который я намеревалась поднести моему возлюбленному супругу. И знаешь почему?» Хевишем поджала губы и промолчала. «Потому что мой счастливый брак тебе глаза колет». «Чушь!» — сердито ответила Хевишем. «Мы победили вас в честном бою». «Леди, ваше величество, прошу вас», — примирительно сказала я. «Неужели мы станем ссориться здесь, в Норленд-парке?» «Конечно, станем», — сказала Красная Королева. «Знаешь, почему мы выбрали разум и чувства? Почему мисс Хевишем настояла на этом?» «Не верь ей», — шепнула моя наставница. «Все это пустая болтовня. Ее величество — глагол без предложения». «Я скажу тебе, почему», — гневно продолжала червонная дама. «Потому что в разуме и чувстве нет образов сильных и властных отцов или мужей». Мисс Хевишем промолчала. «Взгляни в лицо фактам, Хевишем. Ни у барышень Дэшвуд, ни у девиц Стил, ни у братьев Феррерс, ни у Элизы Брэндон или у Уиллоби нет отцов. Их некому наставлять. Неужели твоя ненависть к мужчинам зашла так далеко?» «Врешь», — ответила Хевишем и после короткой паузы добавила. «Ладно, ваше величество. Коль скоро мы тут задаем каверзные вопросы, ответьте. Чем же вы на самом деле правите?» Красная Королева стала пунцовой. Это было непросто, ведь она и так была красной. И вытащила из кармана маленький дуэльный пистолет. Хевишем тоже выхватила оружие, и они замерли, трясясь от злости и целясь друг в друга. К счастью, их отвлек звон колокольчика, и обе опустили пистолеты. «Глашатай!» — прошептала мисс Хевишем, схватив меня за руку и подталкивая к стоявшему на возвышении человеку в костюме городского вестника. «Начинается!» Вокруг глашатая собралась небольшая толпа. Красная Королева и мисс Хевишем стояли плечом к плечу, вроде бы позабыв о ссоре. Я рассматривала пестрое собрание персонажей и гадала, что я тут, собственно, делаю. Но чтобы научиться путешествовать по книгам, мне еще многое предстояло усвоить. Я внимательно прислушалась. Глашатай положил колокольчик на стол и пробежал глазами по списку. «Все здесь? Где кот?» «Я тут», — промурлыкал кот, кое-как устроившись на золоченной раме зеркала. «Хорошо. Ладно, кого еще нет?» «Шелли ушел кататься на лодке», — сказал кто-то в заднем ряду. «Через час вернется, если погода не подведет».